Глава 16. Мы все же смогли договориться, но к концу переговоров дело чуть не дошло до драки. Йохан оказался купцом, а не дворянином, и сначала он решил торговать на тех же условиях, что и местные, чему я воспротивился. Начался торг, куда включился даже аристократ. Мои сопровождающие сидели молча, ожидая результатов. Забавно, но во время этих торгов ни разу не обмолвились про зачарованное оружие. Мы подали список и свое предложение, что и за сколько собираемся обменивать. Нам выдвинули встречное предложение, в разы снизив цену, после чего начался торг. Думал, что быстро сможем договориться, а в результате пришлось бодаться за каждую позицию, иначе серьезной выгоды можно было не ждать. Тем не менее, договориться удалось. В глубине души я был очень доволен, наши новые торговые партнеры тоже. Ни я, ни они не показывали своего удовольствия, делали вид, что теперь им придется торговать чуть ли не в ущерб себе. У них появился новый рынок, а местным торговцам придется подвинуться. Не знаю, станут ли лесовики с ними вообще иметь какие-то дела. Пришлось договариваться еще кое о чем. Вроде бы лесовиков на торг пришло немало, да вот беда. При всем своем здоровье и желании мы не в состоянии были отвезти весь товар по стойбищам. Все же некоторые приходили издалека, пришлось договариваться об аренде лошадей. Именно об аренде. Если мы сможем добраться до своего дома вместе с фургонами, то многие пойдут по тропам, где с трудом проходит человек. В общем, снова начались горячие споры. Конечно, проще было купить лошадей и телеги, но далеко не всем нужно это добро. В результате большую часть повозок мы взяли в аренду. Развезем имущество по ближайшим кочевьям, а уже после лесовики сами понемногу перетаскают то, что им досталось. Люди, они честные, никто чужого имущества не возьмет, сохранят его как свое, чтобы ничего не испортилось. Насчет зачарованных клинков мы тоже договорились. Только я сразу предупредил, что не собираюсь приходить сюда каждый торг. Аристократу хоть и не понравились мои слова, но сделать он ничего не мог, смирился. Будем поддерживать с ним связь через гонца. Хорошо, что Йохан согласился оставить в крепости своего представителя. Нужно было видеть рожи торговцев, когда лесовики, вместо того, чтобы идти к ним, направились к многочисленным повозкам. Йохан явно торговал не первый раз, поэтому у него имелись списки, где было указано, что привезли и в каком количестве. Довольные вожди недолго между собой спорили, быстро определили, что и кому достанется, а после приказали воинам разгружать повозки. Кто-то начал запрягать лошадей, в общем, работа закипела. Терпеть подобное было выше сил купцов, поэтому они решили выяснить отношения. Эти придурки сначала о чем-то спорили и ругались с Йоханом, а потом решили побеседовать с дворянином. Видимо, они ему нахамили, потому что минут через 20 их всех уже раздели и начали охаживать плетьми. Это мои выходки, аристократ был готов терпеть. Я все же одаренный, а вот терпеть каких-то незнакомых купцов, которые гораздо ниже по положению и происхождению, он не пожелал. Теперь им объяснят, почему им придется уйти. К слову, некоторые дельцы быстро сориентировались и все же продали часть своих товаров, предварительно сильно понизив цены. Аристократ задержался еще на сутки, ждал, когда я верну ему клинки. Почти за все товары лесовики смогли заплатить сами, а со мной он рассчитывался драгоценными камнями. Я выставил такое условие еще в письме. Само собой, можно было взять золотом, но оно слишком тяжелое и занимает много места, а мы уже сейчас начали готовиться к походу. Рано или поздно все равно будем домой возвращаться. Вожди были довольны. Вручать аристократу редкие и очень ценные меха они не стали. Посоветовались между собой и отдали их мне. Мне все эти меха и даром не нужны, но забрал, чтобы их не обидеть. У них тоже такой мех ценился, вот и решили таким образом показать свое расположение. Снова начались привычные будни. В своем племени я почти не появлялся, постоянно был с магами. Ничего примечательного не происходило, пару раз отбивал набеги воительниц. Один раз даже зашли на территорию степей. Причем воевали не с уже знакомым мне кочевьем, а с другим, о котором я вообще никогда не слышал. Все же помотался я по землям лесовиков. Заодно удалось выяснить, почему у них имеется так много кристаллов. Дело не только в том, что магический лес огромный, просто маги тут были не такими бездельниками, как в более развитых странах. Они сами довольно часто ходили на охоту, иногда в одном отряде было несколько магов. Нужно ли говорить, что такие отряды могли взять большую добычу при минимальных потерях? К сожалению, однажды не удалось обойтись без серьезных потерь. На этот раз я изучал магию ветра с магом, живущим недалеко от магического леса. Совсем рядом имелось еще одно племя, и там тоже жил маг. Оттуда к нам примчался испуганный мальчишка. Само его прибытие я не видел, меня быстро вызвали к вождю, где уже собрались самые авторитетные воины и мой временный наставник. Лица у всех были встревоженными. «Тобиас, у нас к тебе будет просьба», — сразу же перешел к делу вождь племени. «На соседей напали артусы, нужно попытаться их вызволить». «Хорошо», — кивнул я, хотя понятия не имел, кто такие артусы. Больше скажу, впервые услышал от местных такое слово. Пока стояли и ждали спешно собирающихся воинов, мой наставник пояснил, против кого мы должны выходить. Артусы были магическими тварями, пришедшими из леса, но шли они не по поверхности, а под землей. Делали к поселениям целые подкопы, а потом обрушивались на ничего не подозревающихся жителей. Их тут давно никто не видел, редко на людей нападают. Люди им нужны для размножения. Нет, их не использовали как партнеров, просто в них откладывали личинки, а потом этих несчастных подкармливали, пока личинки не окрепнут и полностью не съедят свою жертву. В общем, такие мучения могли длиться месяцами. Кое-кому во время нападения удалось удрать, сейчас стягивали людей из соседних поселений. Артусы не были крупными хищниками. Несколько особей могли тащить одного человека, была возможность их перехватить. Одна беда, иногда эти твари засыпали за собой проходы, но можно успеть проскочить и вырезать всех чудовищ. Когда мы прибыли в поселение, удалось увидеть одну мертвую тварь. Они почему-то своих не забирали. Низкое худощавое существо примерно 1.5 метра, не больше. Тело слабое, но зато, судя по рассказам лесовиков, достаточно быстрые. Всегда предпочитали нападать, имея численное преимущество. На это поселение могли навалиться сразу сотни. На верхней паре конечностей имелись пальцы с когтями, но когти были не у всех. Возможно, это зависит от того, какого пола тварь. На нижней паре тоже когти, но уже у всех. Все худощавое тело покрыто черной, короткой и жесткой шерстью. На голове большие красные уши. Это существо можно было даже назвать забавным, если бы не рот с двумя рядами мелких и острых зубов. Впрочем, для меня самое главное было не это. Как мне кажется, существа были разумными. По крайней мере, у нескольких нашли костяное оружие, а еще все они поголовно носили набедренные повязки. Норы, из которых выползли эти твари, были небольшими. В полный рост по ним не пройдешь. Надо сказать, я даже немного напрягся. Мне уже сказали, что погоня может продлиться не одну неделю. Двигаться постоянно на корточках просто нереально, а ведь еще нужно тащить продовольствие. Впрочем, вскоре я узнал, что дальше нора расширится. Все же наши враги пойдут с грузом, им тоже нужно как-то передвигаться. Первыми в нору ушли лесовики во главе со следопытом. Мы двигались примерно посередине, я имею в виду себя и мага. Воины привязывали к своим ногам вещевые мешки и так передвигались. Подобное мучение длилось несколько часов. Часто останавливались, чтобы отдохнуть, все же непривычно передвигаться таким способом. Когда наконец-то удалось выпрямиться, я даже вздохнул с облегчением. Я ничего не нес, а все равно вымотался. То и дело, в голову приходила мысль, что эти твари просто обрушат своды нам на головы или перекроют ход с обеих сторон, и будем мы тут копаться, как червяки. Похоже, с разумом у тварей не так густо, как я ожидал. Ходы не перекрыли, засады на нас не устраивали. Примерно через сутки, если верить внутренним часам, мы достигли магического леса, судя по огромным корням, нависающим над головой. Впрочем, наш проводник тоже это подтвердил, и стало понятно, почему чудовища не стали обрушивать ходы. Они просто понадеялись на сам лес. Я как-то поднимал эту тему среди наемников, интересовался, почему они не перемещаются под землей, если тут полно ходов. Что-то где-то прорубить, и будет относительно безопасный маршрут. Все же тут часто попадались узкие лазы, По крайней мере, очень крупная магическая тварь сюда точно не поместится. К тому же в узком проходе гораздо проще отбиваться. Только не один я такой умный. Охотники тоже хотели так сделать. Да вот беда, магический лес довольно быстро затягивал нанесенные ему раны. Даже сейчас, через несколько дней после нападения, нам приходилось местами именно прорубаться. Твари сделали проход, обратно ушли по нему же в надежде на то, что мы потеряем их след. Не потеряли, по крайней мере, следопыт двигался очень уверенно. За несколько дней часть проходов так затянулась, что казалось, будто мы давно сбились с курса, больно корни стали мощными. Признаюсь, я ожидал, что рано или поздно скажут, что нужно возвращаться назад, но нет, продолжали настигать чудовищ. Примерно на седьмой день я впервые убедился, что мы на правильном пути. Даже мне, далеко не следопыту, стало понятно, что проход начал затягиваться совсем недавно. Не знаю, куда до этого твари девали отрубленные корни, может быть, забирали их с собой, но здесь они были, что радовало. Кстати, несколько раз разводили костры прямо под землей. Тяга была замечательная, что говорило о том, что отсюда полно выходов. Вскоре я совсем сбился, не мог понять, день на улице или ночь. Совсем потерял счет времени. Один раз выходил на поверхность, как оказалось, была глубокая ночь. Несколько раз доводилось сталкиваться с магическими тварями, совсем небольшими. Они явно были не рады, что нам попались. Мы быстро всех убивали и двигались дальше. Какого-то дискомфорта от передвижения под землей лесовики не ощущали. У них в руках были палки, к которым примотано светящееся растение, что-то вроде лианы. Подобные растения растут в одном из районов леса. Света они давали много, вполне прилично освещали даже большие залы. Как-то неожиданно привычные коридоры и подземные залы изменились. Резко повысилась влажность, а по корням было заметно, что они чем-то больны. Особенно те, что помельче. Более мощные продолжали держаться. «Наконец-то добрались», — выдохнул мой наставник, хотя от следопыта никакой информации пока не поступало. «С чего вы взяли?» — удивился я. «Так мы сейчас под болотом», — пояснил он. «В таких местах артусы и устраивают себе гнезда». «Понятно», — кивнул я. «А людей они тоже в свои гнезда приволокли?» «Тоже. Завтра сам их увидишь. Сейчас все отдохнут перед боем, а завтра пойдем». «Не понял, а эти артусы нас не почуют?» — удивился я. «Не боитесь, что нападут, когда мы будем отдыхать?» «Пусть нападут», — отмахнулся наставник. «Так будет даже проще, не придется с ними в грязи возиться». «Да не переживай, главное наших людей вытащить, а твари слабые. Даже удивительно, как они вообще выжили». На следующий день мы атаковали. Точнее, атаковали лесовики, мы в бою почти не участвовали. Твари, решившие напасть на лесовиков, шустрые, но не настолько, чтобы представлять серьезную угрозу для опытных воинов. Даже когда мы ворвались в большой зал и на нас навалились со всех сторон, они не смогли сломить ряды. Конечно, мы не просто так старались не использовать магию. Дело в том, что зал был огромным. Сверху потолок поддерживали корни, постоянно капала вода, где-то что-то обваливалось. В общем, вполне справедливо опасались, что весь потолок и тонны земли рухнут нам на голову. Мы просто наблюдали, готовые поддержать бойцов, если им станет совсем плохо. Лесовики, хоть и были уставшие и вымотанные после длительного перехода, вполне уверенно справлялись с тварями. На самом деле непонятно, как эти существа вообще выжили в магическом лесу. Наверное, поэтому и прячутся под землей. Ну и за счет быстрого размножения. Одна их самка может дать сотни новых особей за год. Как мне сообщил наставник, самки у них появлялись редко. Как только она вырастает, тут же начинает искать новое место обитания, уводя с собой часть самцов. Вскоре все было закончено. Убили не только самцов, но и самку, которая сильно от них отличалась. Она вообще больше походила на личинку майского жука, только с мощными жвалами и иглой на заднице. Как мне сообщили, именно этой иглой она вводит личинки. Это существо вообще не могло сопротивляться, только делало вялые попытки уползти, что тоже не удавалось, слишком жирное, даже лапами до пола не доставало. В общем, на этом преследование закончилось. Несчастных, которых мы планировали освободить, тоже нашли. Они сидели в жиже болотного цвета, которая исходила зелеными парами. Все люди, а их тут было несколько десятков, были погружены по самую шею и никак не отреагировали на наше появление, как будто находились в каком-то сне. Как оказалось позже, они там не стояли, а сидели. При этом никто не погрузился в жижу и не утонул. Глаза закрыты, как будто все крепко спят. Лесовики тут же начали доставать несчастных. Им под кожу уже успели засунуть личинки. Стало понятно, зачем с собой взяли сразу 3 травников. Они принялись удалять эту гадость. Ну а мне пришлось оказывать этим людям помощь. Сильным магом-целителем я до сих пор не стал, но кое-какие заклинания в моей голове имелись. Вскоре некоторые начали приходить в себя, но идти сами явно не могли. Даже те, кто очутился здесь позже всех, слишком ослабли. Тут имелись не только лесовики, но и незнакомые люди. Мы приняли решение забрать их тоже. Разрушать что-то в пещере мы не стали. Потолок не сегодня-завтра сам обрушится, слишком все ветхо выглядит. Само собой, обратный путь занял гораздо больше времени. Часть пути двигались под землей, а когда уже почти добрались до поселения, пройдя магический лес, отправили гонцов, чтобы нам прислали помощь. Люди сильно вымотались. Некоторым лесовикам я смог помочь, они шагали сами, но большинство приходилось нести на плечах. Хорошо, что следопыты не сбились с пути и нам не пришлось кружить. Наверное, этот мир никогда не перестанет меня удивлять. Вроде бы случилось уже все, что только могло, но на этот раз снова получил привет из прошлого. Да еще какой! Часто вспоминал этого человека. Как уже было сказано, в пещере нашлись не только лесовики, но и незнакомые люди. Они служили инкубатором даже дольше, чем наши друзья. Их не стали оставлять в пещере и повели с собой. Они не были врагами лесовикам, а таким стараются оказать помощь. Как не выручить в такой ситуации? Сначала знакомых лиц я не заметил. Сразу по возвращении тоже. Все были грязными, приводили себя в порядок. На пришлых вообще было страшно смотреть, как после длительного голода. Тем не менее, когда местные и гости смогли все вместе собраться за одним столом, я узнал знакомую физиономию. Сначала подумал, что обознался, но нет. Даже вспомнил пару шрамов на лице. Тут же вскочил со своего места и подошел к этому человеку. Давно хотел его встретить. «Приветствую тебя, Хал! Далеко же тебя от дома занесло!» Недобро усмехнувшись, сказал я вздрогнувшему мужчине.